Эфроуабль — устрашающая, устрашающая сфера, центр которой везде, а окружность нигде. Быть может, всемирная история — это история различной интонации при произнесении нескольких метафор.